Эпилог. В первый раз Филипп стукнул Глашу, когда праздновали Ванин годик. За то время, пока сын рос и становился на ноги, многое изменилось в судьбе Глафиры. Из деревни, которую она так любила, ей пришлось переехать. Если мама и папа твердо решили, что могут терпеть насмешки и славу, которая шла за Глашей по пятам, то сама она мириться с этим была не в силах. Во-первых, от этого страдала Варя. И хоть рвалась она к отцу, который поначалу обещал забрать ее в город, Глафира была против. Во-вторых, подрастал Иван. Когда он начнет понимать, что к чему, будет уже поздно пытаться что-то переиграть. А слухи были злыми, обрастали подробностями. Доходило даже до того, что недобрые языки вещали, будто Глафира связалась с батюшкой. Тот прикрыл их грешок тем, что повенчал ее с городским, а потом Глаша стала искать заступничество у новой жертвы, коей оказался Филипп. Ну и в-третьих, причиной того, что она выбрала переезд из родных мест, стала любовь. Да-да, она влюбилась. Да так, что от этого чувства перед глазами звездочки искрились. Даже не знала, что настолько сильно можно к кому-то прикипеть. Однако Филипп показал, все бывает. Он позвал ее замуж, продал свой дом, перевез Глашу, Ваню и Варвару подальше от того места, где им не давали жить косыми взглядами и упорными слухами. И Глафира расцвела. И была так глубоко погружена в свои чувства, что не сразу заметила, как стал меняться по отношению к ней Филипп. Сначала он все чаще стал приходить домой нетрезвым. Затем, когда она попыталась воззвать к его совести, напомнил, что жизнь его стала с ее появлением трудной, оттого он и выпивает. А когда раз на нее замахнулся, а она по привычке сама набросилась на него, чтобы защититься, схватил и тряхнул так, что у нее поясница хрустнула. При этом глаза у Филиппа сверкали таким огнем, будто он светился из самого ада. Ну а в первый раз треснул по затылку, напившись на Ванин первый юбилей. Вроде не особо сильно, но ощутимо. И до слез обидно, потому что она была такая красивая, так нарядилась для любимого. И с тех пор пошла у Глаши совсем другая жизнь. Филипп начал ее поколачивать. Лупил незаметно, вроде и побоями это назвать было невозможно, но Глафира прочувствовала на себе весь спектр неприятных ощущений. А главное, за сделанное Филипп никогда не извинялся, так что вскоре и сама Глаша стала воспринимать это как норму. Она какое-то время подумывала о том, чтобы рассказать все Вадиму. Жил теперь Евдокимов один-одинешенек, перебивался редкими свиданиями с женщинами, но все же Варю не забывал, как и обещал. Однако очень быстро Глаша передумала. Вадик ведь точно полезет в драку, и не миновать тогда настоящего побоища, после которого еще неизвестно, кто окажется победителем. А если Филипп скажет, что уйдет от Глафиры, раз она наябедничала на него бывшему? Нет, такого вынести она попросту не могла. Так миновало еще 2 года. Ванечка должен был идти в садик, а с Варей начали происходить такие метаморфозы, что Глаша не выдержала. Позвала Вадима на подмогу, только не по поводу рукоприкладства Филиппа, а потому что дочь стала совершенно отбиваться от рук. «Варя совершенно не ночует дома», — начала она заламывать руки сразу, как только Евдокимов оказался на пороге их с Филиппом жилья. «Ей 18», — напомнил Глаше Вадим, на что она тут же вызверилась. «И что? Про учебу она уже не думает, одни гулянки на уме». Она устало опустилась напротив Вадика. Он скользнул по ее округлившейся фигуре таким взглядом, что Глафире тут же захотелось спрятаться. За последний год она заметно располнела и подурнела, и Филипп все чаще стал распускать не только кулаки, но и язык по этому поводу. Заметил это и Евдокимов, но только сейчас проявил в сторону изменений в Глашиной внешности особое внимание. «Она молодая девчонка, ей положено гулять», — начал он, но осекся, когда в прихожей раздались голоса. Дочкин и чей-то непонятный, с весьма примечательным акцентом. Вадим и Глаша переглянулись. Евдокимов нахмурился и приподнял бровь. Кажется, Варя притащила ухажера домой, что только к лучшему. Разберутся с пылу с жару. «О, папа, хорошо, что ты дома», — проговорила Варвара, зайдя на кухню под ручку с мужиком лет 30 восточной внешности. «Как раз хотела тебя звать, чтобы познакомить с Бабуром». Вадик так и приоткрыл рот. «С кем?» — выдавил он из себя. Глафира нервно хохотнула. «Это Бабур, мой муж. пояснила Варя. И у Глафиры все поплыло перед глазами. Она попыталась подняться, но сделать это вот так сразу не удалось. Вадим прохрипел что-то нечленораздельное, но Глаша не смогла разобрать ни слова. «Мой муж», — повторила Варвара, хотя ее никто не просил этого делать. Все расслышали и так. «Я знала, что вы будете против, потому и говорить не стала. Мы с Бабуром сегодня расписались». Она полезла в сумочку, видимо, за паспортом, а Глаша начала тихонько поскуливать от ужаса. Дочь притащила мужика в дом. Он женился на ней явно из-за жилищного вопроса. И сейчас стоял, сжавшись, глазел на них черными, как ночи, глазами, не произнося и слова. Глафира не выдержала, сорвалась с места и накинулась на Варю. «Что встала, дурная? Ну-ка марш в комнату свою, а завтра поедете разводиться!» — закричала она, пытаясь схватить дочь за шиворот. «Ишь, чего придумала? Какого-то бобра в дом притащила!» Варвара отскочила, как мячик, а перед Глашей встал, словно стена, бобур. Вроде и не был схож с Филиппом по комплекции, а Глафира сразу поняла. «Такое отпихнет, будешь лететь по хате и посвистывать». «Я так и знала!» — проговорила Варя, вперившись взглядом в мать. «Так и знала, что ты, у которой грехов столько, что и на том свете не отмолишь, первой на меня и набросишься. Так вот знай, мама, и ты слушай, папа. Люблю его, и с ним уеду, если из дома родного прогоните. Так что подумайте трижды, дорога вам дочь или нет». Она схватила за руку бабура и утащила силком в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. А Глафира, буквально рухнув на первый попавшийся стул, посмотрела на Вадима, мол, ну что скажешь? И Евдокимов, покаянно опустив голову, будто наконец принял то, во что превратилась их жизнь, просто ответил. «Похоже, именно это мы и заслужили». В Эмиратах было жарко. Вроде бы январь на дворе, все еще не отошли от празднования Нового года, а здесь не зима, а самое настоящее лето. И я, прогуливаясь вдоль песчаного берега, на котором то здесь, то тут лежали причудливые ракушки, наслаждалась каждым мгновением. Домой совершенно не хотелось. Только лишь приближающаяся дата родов Жени, которая вынашивала их с Леней первенца, была способна вложить мне в голову мысль о том, что вскоре придется возвращаться обратно. И там, в той зимней жизни, меня ждало радостное событие. В остальном, все самое светлое и чудесное, что только могло происходить с человеком, который вырвался из особенно снежного января в арабское лето, случалось со мной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Хотя сегодня и случилось кое-что, что меня немного напрягло. Давид с самого утра был задумчивым и каким-то отстраненным, но я не спешила лезть к нему с расспросами. Несмотря на то, что мы были вместе уже 2 года, у нас до сих пор был период узнавания друг друга. И я не торопила время в этом вопросе, наслаждаясь тем, что мы постепенно раскрывали себя и свои чувства. «Давид, смотри, как красиво!» — указала я на залив, в котором отражалось предзакатное солнце. Он не сразу, но все же перевел на меня взгляд. Прогуливался чуть в стороне, и, когда я его окликнула, оторвался от телефона и уставился на меня с непониманием. Я тут же испытала странное чувство, будто вновь со мной должно было случиться что-то плохое, а я была перед этим ударом судьбы беззащитна. Пришлось выписать себе пару мысленных оплеух. С Давидом все иначе. Так я и решила, однако очень быстро стала сомневаться в том, что у нас все в порядке. Проигнорировав то, на что я обратила его внимание, Давид подошел ко мне быстрым шагом и вдруг ошарашил. «Ей 3. Я получил согласие на то, чтобы забрать ее себе». Он вручил мне свой телефон, с экрана которого на меня смотрела маленькая девчушка с огромными испуганными глазами. «Мне прислали эту анкету, потому что лет 5 назад я понял, что хочу завести ребенка, взять из детдома малыша и дать ему счастливую жизнь. Но сейчас, когда у нас с тобой отношения, когда между нами любовь, если ты скажешь, что не готова становиться мамой снова, я пойму». Сказать, что я растерялась, а сначала безбожно соврать. Я была просто сбита с ног тем, что на меня обрушилось. Лишь только стояла, вглядываясь в перепуганные, большущие, как 2 озера, глаза, и понимала, что именно нашло отклик в душе Давида. Эта девчушка как будто была рядом, как будто была моей. «Я пойму и откажусь от этой затеи, Лиза», — начал Давид, но я его перебила. «Как ее зовут?» С губ мужчины, который стоял рядом и который подарил мне снова веру в то, что я могу быть счастлива, сорвался вздох облегчения. «Люба, Любаша». Улыбнувшись, я провела пальцами по изображению на экране и, вернув телефон Давиду, просто ответила. «Я хочу стать мамой для нашей Любаши». Давид же посмотрел на меня так, что стало ясно. Именно я для него то солнце, которое заслуживает внимания этим волшебным вечером. А наша жизнь — это не закат. Это самое начало чего-то огромного и вечного. И мы заслужили это на 1000000% из 100.